Глава 22. Привет с севера. Очередное торжественное шествие теперь уже всем копьем. Трибуны привычно ревут и орут, требуют, если не хлеба, то зрелищ. Мимо проплыла ложа Ланилы, девушка послала мне воздушный поцелуй и показала одобрительный жест. Судя по мечтательному блеску в глазах, она снова баловалась со ставками и получит неплохую сумму. Жаль, но перекусить в ее ложе сегодня не получится. У Ланилы образовались какие-то срочные дела на мануфакторуме отца, так что задерживаться на трибунах она не станет. О чем любезно известила меня незадолго до начала боя. Так сказать, для придания злости и боевого настроя. Эх, ходить мне теперь голодным до ресторана. Давиться старым вином, есть сыр с плесенью. И что самое обидное, самому за это сомнительное удовольствие платить. Ошибочность своих суждений я осознал на выходе, когда заметил самобегающую коляску кричащего красного цвета. Сомневаюсь, что в городе найдется второй иноходец такой пижонской расцветки, а значит, это коляска почтенного Загима. Была надежда, что магнат отправит ее за дочерью, но она растаяла, когда одетый в кожаную куртку водитель поспешил в мою сторону. «Лас Вельк», — он коротко поклонился, — «почтенный Загим приглашает вас на обед». С одной стороны, что тут такого? Обычное приглашение. Но почтенный Загим послал за мной свою самобегающую коляску, чего ранее за ним не водилось. Явный знак, что дело не терпит отлагательств. Что же такого страшного случилось? Он ее и дочери дает неохотно, и это при всей любви к Ланилле. Впрочем, раз это обед, то речь идет о деньгах и бизнесе. Или о возможном браке. Будем надеяться, что все же о делах и отнюдь не сердечных. «Хорошо, я принимаю его приглашение», — согласился я, успокоив нервно переминавшегося с ноги на ногу водителя. Давить на меня он не мог, а приказ босса исполнить хотел. «Не забудь, сегодня в 6 часов вечера встречаемся в Старой Бригантине, что на улице Мечников», — весело напомнил мне Сагар. После победы над любимой кузиной он расщедрился на небольшую пирушку для всей команды. «Им хорошо, следующий командный бой только через 2 дня, а мне завтра опять на ристалище, так что придется ограничиться парой бокалов легкого вина». Обед был прекрасным, но сидел я как на иголках. Все пытался понять, зачем почтенный Загим столь срочно пригласил меня к себе. Да и отсутствие Ланилы слегка настораживало. Знаю, у нее сегодня после турнира дела на мануфакторуме, но разве это оправдание пропустить обед вместе со мной? Или она не знает? Да и дела как-то внезапно образовались. Неужели почтенный Загим закончил приглядываться и решил ребром поставить вопрос о браке? Отказывать ему мне очень не хочется. Наконец, покончив с чревоугодием, мы вновь перешли в знакомую мне курительную комнату, где за кофе и сигарами предстоял серьезный разговор. «На меня вышли люди третьего принца», — сходу сообщил почтенный Загим, нервно барабаня пальцами по подлокотнику кресла. У меня отлегло от сердца. «Предложили продать партию амулетов, хотя бы 6 штук, предположил я и по глазам магната понял, что попал точно в цель. Быстро они спохватились, но чего-то подобного и стоило ожидать. Третий принц – большой любитель команды Академии Веснота. Он был бы дураком, не наведя справки и не сделай правильных выводов из поражения команды Нокоса, лидера, бывшего лидера среди претендентов на звание чемпиона групповых схваток. Однако скорость принятия решений неприятно удивляет. Думаю, Веснот давно к амулетам приглядывался, а разгром Нокоса стал последней каплей, заставив срочно действовать. «Сам понимаешь», — поморщился почтенный Загим, — «отказать такому человеку я не могу. Да и цену принц предложили достойную». Интересно, какой из 2 факторов стал решающим? Впрочем, предложенной ценой могут быть не деньги, в них почтенный Загим не нуждается, а какие-нибудь льготы, покровительства или помощь в делах. Уверен, третий принц Ронг-Олн знал, что предложить. «Понимаю», – не стал спорить я. «Пусть мы с почтенным магнатом и партнеры, но ссориться ради меня с принцем, который может стать императором, он не станет. Разумный, достойный уважения подход». «Спасибо, что предупредили, почтенный». «Не за что». Впервые за время нашей беседы на его лицо вернулась радушная улыбка. «Я ведь тоже на победу Тербоза 5000 поставил». «А наши пари?» – удивился я. «А что наши пари? Тербоз проиграет, мне достанутся акции. Тербоз выиграет, получу свой выигрыш». Про акции, которые он потеряет в последнем случае, магнат упоминать не стал. Они в перспективе принесут денег куда больше, чем единичный выигрыш. «Рад, что мы так легко решили этот вопрос», – не без облегчения сказал почтенный Загим. «Гарн, какие у тебя планы на положенные 2 месяца каникул?» – внезапно спросил он. «Пока что планов нет», – осторожно признал я. «Тогда у меня будет к тебе предложение». Почтенный Загим выдержал интригующую паузу и только затем продолжил. «Как ты знаешь, пробная партия стилетов скоро будет закончена. Мех выходит хорошим по всем параметрам, но я хочу устроить ему настоящее испытание. Не на полигоне, где все так или иначе предсказуемо, а в том месте, где опасность не так эфемерна и может случиться что угодно». «Боги!» – любит почтенный Загим добавить ненужной велеречивости в слог. «Сказал бы просто «вольная марка», я бы все понял». «Вольная марка? Вы предлагаете мне присоединиться к испытаниям?» «Я предлагаю тебе их возглавить». 16-летнему юнцу?» – изумился я, хотя не скрою, приятно, что хоть кто-то меня ценит. Он равнодушно пожал плечами. «Одни рано взрослеют, другие до седины остаются подростками с ветром в голове. Ты из первых. К тому же, тебе и твоему мнению я доверяю». Я задумался. Прошвырнуться по вольной марке, да еще и за чужой счет, было бы неплохо. В принципе, это был один из моих планов на скорый отдых. Вольная марка – странная, местами загадочная и овеянная легендами место империи. Хотя ее принадлежность к империи, как и звание марки, весьма условно. Край авантюристов и наемников всех мастей, в том числе и тех, кого скорее можно было бы считать просто разбойниками. Пепельные земли, что лежат на юге империи, всегда манили к себе мятежные души. Там можно с легкостью сделать состояние, раскапывая артефакты древности. И с такой же легкостью сложить голову от когтей и зубов неизвестных чудовищ или самой земли, что яростно сопротивлялось вторжению чужаков. Это если не вспоминать про главных хищников и опасность – людей. Законы империи на территории вольной марки действовали весьма условно, а за гнилыми горами и сухой рекой действует только один закон – силы. Зачем мне туда лезть, если там так опасно? Вольная марка – не подконтрольный никому полюс силы. Дом наемных копий и орденов. В моем прошлом будущем я мало что про нее знал, только похожие на сказки слухи. И не против восполнить этот пробел в этой жизни, особенно за чужой счет. Дело не только и не столько в любопытстве. Возможно, именно там я найду то, что поможет мне изменить ход движения этого, несущегося на всех парах к пропасти паровоза, империю Эдан. «Сколько людей вы планируете задействовать?» «Мне нужны только пилоты для стилета. 4 человека». «А команда сопровождения?» – удивился я. «Оруженосцам нужны техники. Рунный кузнец не помешает. Да и про обычную охрану из латников забывать не стоит. Все же не по центральным провинциям империи маршировать придется». «Все это обеспечат наемники», – пояснил магнат. «У меня неплохие отношения с одним из отрядов». «Я могу подрядить для испытаний кого-то из пажей». «А ты сможешь?» – оживился почтенный Загим. «Я планировал привлечь для пилотирования опять же наемников, но твой план мне нравится больше. Простота освоения должна стать одним из преимуществ стилета. Ну да, плюс наемники-оруженосцы и рыцари знают себе цену и обойдутся куда дороже пажей. «В следующем году я даже подумываю передать несколько машин Академии», добавил почтенный Загим. «А не подкупить ли он меня пытается?» «С тем прицелом, что именно они станут костяком команды в следующем турнире». «Не, своего егеря я вряд ли поменяю. Моя машина. Хотя, кто его знает?» «Что мне обещать пажам?» «Сток та наклада. Доля с трофеев, если они будут. Боев или долгих рейдов в пепельные земли я не планирую. Но вольная марка, сам понимаешь, место опасное». «Что же, условия неплохие. Родовитые на подобное предложение не купятся. Но у нас и помимо них две группы пажей. Это если забыть про второй курс. Наверняка среди пажей найдутся те, кто не хочет провести каникулы под крылышком у родни, а желает странного, приключений. Да и небогатых пажей хватает, а тут жалование, которое и Баннерету не снилось. Кто-то обязательно согласится. А возможный риск? Мы, будущие оруженосцы и рыцари, рисковать нам все равно рано или поздно придется. Причем за куда меньшие деньги. Трех человек я с легкостью наберу, если сам решу ехать». «Я должен подумать», — признал я. «Думай», — легко согласился магнат. «Время еще есть, но до Нового года мне нужен ответ». После разговора о делах мы с магнатом неплохо так посидели за кофе и сигарами, разговаривая о деталях испытаний в вольной марке. Почтенный Загим оказался интересным собеседником и многое знал о пепельных землях. Так что из лап его гостеприимства я выбрался ближе к вечеру, да и то потому, что вовремя вспомнил про назначенную в старой Бригантине встречу. Идти не хотелось, но я слишком хорошо знаю Сагара. Не появлюсь, нанесу ему страшную обиду. Ладно, посижу немного, проявлю вежливость и уйду. Слежку я заметил на выходе из поместья почтенного Загима. Да и Суман Энна, журналист с именем императора, не прятался. Я бы даже мог предположить, что он оказался тут случайно. Да вот беда, не верю я в случайности. И что ему от меня надо? «Гони!» Поймав коляску, приказал я извозчику, когда уловил краем взгляда, что журналист спешит в мою сторону. Опять хочет в попутчики навязаться? Нет уж, спасибо. Возить за свой счет явных шпионов я не намерен. Пусть самостоятельно себе коляску ищет. Улица пустая, ему придется порядком постараться. К чести журналиста, кричать на всю улицу он не стал. А когда я оглянулся, только молча приподнял шляпу, признавая свое поражение, и стал озираться по сторонам, ища еще один экипаж. Я бы пожелал ему успехов, но с моей стороны это будет тем еще лицемерием. Старая Бригантина была модным у родовитой молодежи и довольно странным заведением, расположившимся неподалеку от рабочих кварталов. Что-то среднее между кафе для приличной публики и кабачком для простонародья. От первого – цены в меню и качество, от второго – нарочитая грубость обстановки. Бочонки вместо стульев, грубо сколоченные столы. Перед барной стойкой был расположен настоящий штурвал, который любознательный или не слишком трезвый посетитель мог покрутить, возомнив себя морским волком. В углу на небольшой сцене наигрывал ненавязчивую мелодию живой оркестр. В Бригантине было довольно людно. В Тербузе хватает и своих молодых аристократов, а с началом турнира к ним добавились многочисленные гости со всех концов спорных земель и пограничных марок. «Гарн, мы здесь!» – позвал Сагар, когда я оказался в довольно большом подвальном помещении, освещенном развешанными вдоль стен кормовыми фонарями. «Ты опоздал!» – попеняла мне Дея, хотя опоздание не такое и значительное. Скорее всего, это они тут еще до 6 часов засели. Судя по легкому блеску в глазах, еще и бокальчик другой вина успели пропустить. «Штрафную?» – азартно предложила Мирра. «Не команда, а какой-то клуб начинающих пьяниц». «Стоп!» – Останавливаю мятеж на корабле в зародыше. Капитан не опаздывает, капитан задерживается. И это вы 2 дня отдыхаете, пьяницы юные, а у меня завтра бой, так что никаких штрафных. На пьяниц никто не возмутился, хотя щеки Амиты залил легкий румянец. Вспомнила про свои приключения на приеме? Тем лучше. Да и сами на вино и коктейли не налегайте. Напиваться будем после нашей победы. Ты такой правильный, что напоминаешь мне отца, вставила Шилин. Да, я тоже это заметила, подтвердила Дея. Иногда меня так и тянет обозвать Гарна старик. Я слегка вздрогнул, вспоминая свое старое прозвище, но тут же выкинул ее слова из головы. В целом посидели мы неплохо. Может, мое предупреждение подействовало, а может, слишком свежи были впечатления от недавнего приема, но все проходило чинно и спокойно. Да и вместо вина девушки предпочитали налегать на фруктовые соки. «Уже уходишь?» – спросила Дея, когда я поднялся из-за стола. «Турнир!» – напомнил я. «Шилин, оставляю тебя за старшую». «Слушаюсь, мой капитан», – отсалютовала мне бокалом девушка. «Надеюсь, вечер пройдет без эксцессов, но они взрослые мальчики и девочки, а забота не равно опека. Последняя нужна только детям, да и то перегибать не стоит, есть риск убить в них самостоятельность». Центральный вход в старую бригантину находился в чистом, но не слишком освещенном боковом тупичке, что придавало заведению некоторого шарма, даря легкий флер опасности с наступлением темноты. А вот парочка мутных личностей, подпирающих стену в полутьме, недалеко от выхода на улицу, меня сразу напрягла. Не похожи они на нанятых актеров, вылитые бандиты. Расстегнув планшетную сумку, я с ней даже в мехе стараюсь не расставаться, быстро взвожу курок, замаскировав характерный щелчок громким кашлем. Покачиваясь, изображаю сильное подпитие, но не выпускаю подозрительную парочку из поля зрения. Тот, что стоял у левой стены, вылитый работяга с одного из мануфакторумов, перекинулся взглядом с тем, что стоял справа, и едва заметно кивнул, только подтвердив мои подозрения. В лучшем случае грабители, в худшем – убийцы. Интересно, кто их нанял? Сейчас выясним. Не доходя несколько шагов, выдергиваю пистолет, беря на прицел того, кто показался мне в этой паре главным. Если я ошибся, извиняюсь кредитным билетом за ложные подозрения. Но чутье подсказывает, ошибки нет. «Стоять! Бросайте, что вы там прячете! И руки держите, чтобы я их видел!» «Мужик, ты чего?» Испуганно проблеял тот, что стоял справа. Перевожу ствол пистолета на него. «Просим прощения, лас, если чем-то обидели!» Тут же исправился он. «Молодец. Быстро соображает. Хоть я и отношусь к этим всем титулованиям с холодком, но мужики в поле пашут, а я сквайр. Дубинки бросили?» «Какие дубинки?» Начал было первый, но резко заткнулся, когда ствол пистолета вновь уставился ему в лицо. «Левое колено или правое?» Скучающе поинтересовался я. На камне мостовой гулко упала короткая толстая дубинка, следом звякнул ломик. Что и требовалось доказать. В принципе, пристрелить эту парочку мне мешает только любопытство. «Как вижу, моя помощь вам уже не нужна», — послышалось сзади. Мне стоило огромных трудов не дернуться и не развернуться к новой цели. А почтенный Суман Энна как тут оказался? Значит, мне не показалось, что он за мной следит. Но как он так беззвучно подошел? А если он с этими бандитами? Впрочем, будь он с ними, не стал бы извещать о своем появлении. А найми он их, чтобы прийти в нужный момент на помощь, то не стал бы раскрывать себя, когда дело провалилось. Первым попадет под подозрение. Бросаю быстрый взгляд за спину. Журналист в шагах в 3, на руке поблескивает массивный кастет. Приголубь таким по голове, и одаренный тут же позабудет про свою одаренность. Но он стоит на месте, всячески демонстрируя миролюбие, это с кастетом-то, и непричастность. Вновь перевожу свое внимание на незадачливых головорезов. Один из них явно что-то задумал, Скорее всего, бегство. От пули сложно убежать. Задумчиво вожу стволом из стороны в сторону, словно выбирая, кому и что прострелить, а то и отстрелить в первую очередь. Честно ответите на вопросы, останетесь не только целы, но на свободе. Начнем с простых вопросов. Меня ждали? Да, подтвердил левый, не став запираться. Убить хотели? Эй, возмутился бандит, мокруха не по нашей части. Нас наняли только бока одному шустрому пажу намять, чтобы аккуратно, но сильно. Как меня нашли? Мальчишка-газетчик маляву передал, где искать. А кого бить, мы и так знали. Турнир смотрим. Вот она, обратная сторона излишней известности. Теперь меня весь город в лицо знает. Только и успевай назначать награду за голову. Допустим. Переходим к главному вопросу. Кто вас нанял? Паш один, в темно-синем мундире. Сказал избить и передать привет с севера. Паш в синем мундире? Привет с севера? Слишком много указаний на Веснот. И это странно. Если хочешь сыграть грязно, то зачем оставлять столь явные следы? Такой скандал поднимется, что тушите свет. Рассчитывают на покровительство третьего принца? Так он не всесилен, да и скандал ему не нужен. «Он соврал», – подал голос журналист с именем императора. «Последний ответ – вранье». Внезапно, очень не вовремя, скрипнула дверь старой бригантины, заставив меня машинально спрятать револьвер. Из кабачка никто не вышел, и дверь сразу же закрыли, но я отвлекся, и бандиты свой шанс не упустили, рванув прочь со скоростью крыс, попавших в пятно света. Вновь скидываю револьвер, прицеливаюсь, но стрелять не решаюсь. Жалость тут ни при чем. Набегут охранители, объясняйся потом с ними. Да и одно дело пристрелить бандита при нападении на аристократа. Вопросов не возникнет. И совсем другое – убить спасающихся бегством. Да еще журналист этот свидетель. Не стрелять же еще и его. Вздохнув, убираю револьвер обратно в сумку. Физиономии висельников я запомнил. В следующий раз, без затей первым делом, прострелю им колено, чтобы их больше не звала дорога приключений. «Почему ты решил, что он врет?» – спросил я, повернувшись к журналисту. «Интуиция», – пожал плечами Суман Энно. «Род моей деятельности учит разбираться в людях. Последние слова – явная ложь. Ему приказали так сказать. Да и смысл команде Веснота так подставляться», добавил он, вторя моим мыслям. «Согласен, это не северяне». Выразительно выгнув бровь, смотрю на надетый на его правую руку кастет. «У меня интересная, но порой весьма опасная работа», ничуть не смутившись, пояснил журналист, убрав оружие в карман. «Что вы думаете о данном происшествии?» «Сейчас меня больше занимает не оно, а один странный журналист. Почтенный Энно, вы за мной следите?» «Следят, это когда тайно. Я же вас просто преследовал». Он обезоруживающе улыбнулся и достал из кармана блокнот в потертой кожаной обложке. «И, как видите, совершенно не зря. У меня чутье на сенсации. Так кого вы подозреваете?»